Глава вторая, в которой девушкам чаще нужно смотреть в зеркала и в глаза. Далеко уйти я не успела. «Госпожа Хайрис!» — меня догнал молодой полисмак и решительно преградил дорогу. «Подождите, госпожа Хайрис!» «Жаль, законника проигнорировать нельзя, как богиню. Он физически материален, и его видят и другие люди. Слушаю». Остановившись, я принялась нарочито внимательно рассматривать мага. Высокий, худощавый брюнет с серыми глазами и обаятельной улыбкой. Недознаватель. Всех, кто допрашивал, я запомнила, но и на рядового не похож. Возможно, недавно закончил магическую академию. На вид парню слегка за 20, и он все еще умеет смущаться. Вон едва заметно порозовели скулы. «Вас велено довести домой, госпожа Хайрис». «Интересный поворот». «Случайно не драконит велел?» «Из чувства противоречия захотелось отказаться». «Благодарю за предложение, но я лучше пешком пройдусь. Приведу эмоции в порядок». «После потрясения вы собираетесь идти по городу одна?» — удивился полисмак и тихо добавил. «Вдобавок с крупной суммой в сумочке». «О, не подумала. Это весомый аргумент». «Вы правы. Благодарю за заботу». «Это все Фьер», — отозвался полисмак поспешно. «Пойдемте, экипаж на той стороне улицы». В череде повозок, принадлежащих полиции, было 5. Их легко отличить от гражданских. Черного цвета, на двери государственный герб, расправивший крылья алый дракон, обвивал хвостом золотой солнечный диск. Мы направились к крайней карете, где нетерпеливо бил копытом белогривый иллюзорный конь. Практически все, кто мог это себе позволить, предпочитали экипажи, работающие на магии. Однако тягловые животные все еще были в почете у высшей аристократии, и маги часто баловались иллюзиями. «Прошу, госпожа Хайрис». Мой сопровождающий помог подняться в экипаж и захлопнул дверь. Сам же устроился на месте возницы и больше не мог поддерживать разговор. А жаль, я уже придумала, как невзначай узнать имя драконида. Хотя, зачем мне оно? Мы ведь больше никогда не встретимся. Пока ехали, я успела расслабиться на комфортном, огромнейшем для меня одной сиденье и задремать. Покачивание сработало как доза снотворного. Проснулась, будто от толчка. Такое ощущение, что на меня кто-то смотрел. Хоть в карете я одна. Бред же. Или происки настойчивых богинь, вынуждающих признать, что я их вижу и слышу, а значит, в итоге соглашусь помогать в аморальной затее. Вскоре экипаж остановился. Полисмак помог выйти и провел к калитке, увитой желтыми розами. «Госпожа Хайрис, вы потрясающая девушка». «Что?» От неожиданности комплимента я даже споткнулась, но маг успел придержать за локоть, не позволив растянуться на земле. «В банке было 17 мужчин, и только вы решились вытащить охрану. Вы настоящая героиня, госпожа Хайрис». «А, он об этом. Можно выдыхать». «И до героев, увы, мне далеко. Я еще та трусиха. Просто как можно бросить беспомощных людей в опасности? Бросить и спать спокойно?» «Также буду честной, я почти не боялась за свою жизнь, умерев однажды. Надеешься, что в ближайшее время повторения не будет. Есть некий иммунитет. К тому же богиням не нужна смерть и намерянки, пока она не выполнила задание. Так что еще поживу». «Благодарю за комплимент, но я его не заслужила», — улыбнулась я магу. «Мой поступок — случайность, порыв. По жизни я ужасная трусиха, не героиня». Маг хмыкнул и качнул головой, не соглашаясь. «Эрика!» Испуганный крик раздался совсем близко. Я обернулась. По заросшей дорожке от двухэтажного дома, на вид слегка заброшенного, но все еще добротного, спешила молодая рыжеволосая женщина в темно-синем платье. Спешила, на ходу снимая белый фартук в кроваво-красных подтеках и пятнах. Смотрелось жутко, если не знать, что хозяйка дома собиралась сегодня варить ягодный джем. Намия Хайрис, женщина, которой я обязана не только легализацией на Дисгаре, но и жизнью, а затем и адаптацией. Лишь она знала, что настоящей Эрики больше нет, и тело занято душой на Мирянке. Знала, что я ей не родственница, и все же от всего сердца помогала и утешала, когда я корчилась от боли, душевной и физической. И самое страшное, если бы не Намия, сейчас я находилась бы в Литтен-Эроне, в какой-нибудь некроманской лаборатории. Пришельцев из других миров в королевстве ценят на вес золота и прагматично используют, выжимая всевозможные знания. Пока Намия дошла до калитки, ее фартук побелел, вычищенный заклинанием. Она наверняка испугалась, увидев меня в компании полисмага, но все равно привела одежду в порядок магией. Аристократки в энном поколении отлично давались бытовые чары. Но долгое время она это скрывала, опасаясь губительного для репутации осуждения первых дам Тафрии. Сейчас она, как говорится, разгулялась. Дом, который мы сняли и собирались в итоге купить, нуждался в ремонте и уборке. Не просто нуждался, он о ней безмолвно вопил. «Эрика, что случилось? Ты в порядке?» Голубые глаза Намии переполняла тревога. «Да», — отозвалась я поспешно, чтобы та успокоилась. «В полном, все хорошо», — магичка перевела беспокойный взгляд на законника. «Если все хорошо, почему ты вернулась в сопровождении полиции?» «Логичный вопрос». Полисмак, кашлянув, глухо произнес. «С вашей родственницей все хорошо, сударыня?» «Хайрис», — подсказала я. «Ваша родственница — героиня!» Она вытащила охранника из горящего банка. Голубые глаза Намии округлились. «Эри, там был пожар?» «Я бы предпочла рассказать все сама и наедине с Намией, но полисмак почему-то уходить не спешил. Он проторчал возле распахнутой калитки четверть часа, вежливо расспрашивая Намию о том, как мы выбрались из Тафрии, как ехали по территории империи. Расспрашивал деликатно, с сочувствием, но во мне все больше крепло подозрение, что нас в чем-то подозревали и своеобразно проверяли. Или у меня паранойя? И законнику просто-напросто понравилась Намия?» Я внимательно вгляделась в лицо молодого мужчины. «Точно! Он очарован внешностью и ее манерами!» А вот Намию маг не зацепил. И неудивительно, все ее мысли о будущем детей, о том, как наладить жизнь, как вернуть хотя бы часть былого благополучия. И поразительная вещь, ни разу в ее планах не фигурировал состоятельный мужчина, за счет которого можно было бы поправить свое положение. Да и вообще, овдовев, она не собиралась больше замуж. Предыдущий муж был старше, а еще с замашками тирана, требующего от юной жены отчитываться за каждый шаг и чих. Намия боялась, что все мужчины такие, а еще переживала, что отчим станет плохо относиться к детям от предыдущего брака. Погрузившись в свои размышления, я упустила момент, когда законник все-таки решил с нами попрощаться. «Прошу прощения, что отнял у вас время». «Не извиняйтесь, не стоит. Сама не прочь поболтать. У нас здесь мало знакомых, а поговорить порой хочется», — обаятельно улыбнулась Намия. «Будет желание и время, загляните на чай. Угощу вас сегодняшним джемом». «Благодарю за приглашение. Обязательно им воспользуюсь», — искренне улыбнулся законник. «Хм, не соврал. Могу поспорить на 100 иранов. Он придет обязательно», воспользовавшись этим неосторожным приглашением из вежливости. Когда карета скрылась за поворотом, Намия перестала улыбаться и встревоженно предложила. «Эрика, пойдем скорее в беседку. Напою мятным чаем. После пережитого тебе важно успокоиться». «Хорошо, только деньги отнесу в сейф», — согласилась я, но успела сделать лишь два шага. Намия вдруг схватилась за волосы. «Ай!» — не удержалась я от восклицания. «Не дергайся, а то нечаянно порежу шевелюру», — хмуро бросила магичка. «Или ты посидела во время ограбления, или мои окрашивающие чары внезапно дали сбой». В животе похолодело. Законники видели мой настоящий цвет волос? Рыжина слезла вся? Ужаснулась я. Или частично? Посветлели две пряди. Взмахнув рукой, я мгновенно создала магическое зеркало. Ух ты! А раньше мне приходилось сосредотачиваться, чтобы оно получилось более-менее пригодным для использования. Не иначе от испуга вышло сразу. Гладкая серебристая поверхность показала испуганную сероглазую девицу в строгом темно-сером платье, слишком бледную, до бесцветности. Если бы не пламень волос, то я смело могла бы претендовать на прозвище Моль. «Где белые пряди?» — удивилась я, пытаясь осмотреть себя и со спины. «Так не увидишь. На затылке. Одна снизу, вторая идет от левого уха. Если не присматриваться, то незаметно. Отнеси деньги и приходи в беседку. Обновлю заклинание, пока не вернулись дети. Младшие ничего не заметят, а вот Айла наблюдательная, сама знаешь». Я кивнула. Помню и то, что падчерица на Мии меня недолюбливала. Настоящую Эрику тихо презирала, а меня и вовсе пыталась гнобить, пользуясь тем, что мы обе теперь в одинаковом бедственном положении, в другой стране, без денег, без поддержки семьи. «Возможно, это действительно седина?» — спросила я сразу, как только Намия запустила мою гриву, изящные пальцы с короткими ногтями и без колец. Все свои украшения она продала, собирая деньги на покупку дома. Жаль, фамильные драгоценности Эрике забрать не удалось. Самые дорогие хранились в сейфе, а повседневные стоили не так уж и много. «Угу, седина!» — хмыкнула Намия. Я столько влила в это заклинание силы, что его, если и перебьет что-то, так нечто запредельно мощное. Чара драконида? Невинно, как бы невзначай, поинтересовалась я. Увы, даже его аура имеет разрушительный эффект. Влияет не только на людей, но и на заклинания. Подожди. Магичка запаниковала. Ты встретила драконида? Да, это аристократ, который вытащил второго охранника, и последний меня допрашивал. Потом я видела, как он превращался в дракона. Это могло как-то ослабить твои чары? Намия шумно выдохнула. Кого именно ты встретила? Да откуда же я знаю? Магов, умеющих оборачиваться огромными ящерами, с ее же слов, довольно много в империи. Он не представился. А сама что думаешь? Я пожала плечами. «Плохо, очень плохо», — хмуро протянула Намия. «Высокородный драконит мог почувствовать, кто ты». По спине сыпануло колким морозом. Усилием воли я подавила вспышку страха и расслабила одервеневшие мышцы. «Но он не понял, иначе я бы здесь не стояла, правильно?» Несколько мгновений Намия напряженно думала, затем кивнула. «Ты права, в этот раз повезло». «Повезет и в следующий, потому что я буду осторожна», — заверила я. Неподалеку раздался серебристый смех. «Опять богиня?» «Мы ведь уже виделись сегодня». Аккуратно осмотревшись, ни гармонию, ни ее сестру Дис не обнаружила. Неужели мне уже чудится смех вредных сущностей? Я потихоньку схожу с ума от постоянного напряжения. Или не показалось? И незримой богине стало смешно, и она дала понять, что осторожность меня не спасет. Ладно, не до того. Глупо переживать о проблеме, когда ее еще нет. К моменту, когда старый сад заполнили детские голоса, мы с Намией все успели. Обновить заклинание на моих волосах, выпить чаю, еще раз обсудить события этого дня. «Мама, смотри, что мы нашли!» Первыми подбежали 12-летние близняшки и притащили корзину крупных моллюсков в светлых раковинах. «О, морские гребешки!» — восхитилась Намия. «Море было щедро к вам!» «Безгранично щедро, моя госпожа!» — проскрипел старик Орниш, единственный слуга Хайрисов, который остался с Намией и ее семейством. Шторм в этот раз выбросил на берег не только водоросли, но и много моллюсков. Он поставил на землю две тяжелые корзины, из которых все еще капала вода. Узловатые пальцы пожилого мужчины подрагивали от напряжения. Пешком с побережья до нашего домика довольно долго идти. Хорошо, что корзины зачарованы, и дары моря не протухли. «А я собирал мидии поближе к воде, по совету Эрики», — похвастался 10-летний сын Намии. Как и все ее дети, он был огненно-рыжим, щедро поцелованным солнцем. Веснушки усеивали не только лицо, но и худенькие руки. Паренек усиленно рос, и за первый месяц лета успел вытянуться так, что белая безрукавка стала откровенно мала. Судя по обеспокоенному взгляду на Мии, мы подумали об одном и том же. Пора обновлять детский гардероб. И в первую очередь дочерям. Льняные платья цвета топленого молока уже не прикрывали их щиколотки. Хорошо, что местные девчонки порой вообще сверкали коленками. Но это, разумеется, непозволительно для барышень из благородного рода. Пускай и обедневшего. Мариан и Дериан срочно нужны платья. А Ениру — рубашки и штаны. Деньги. Все упиралось в деньги. «Орниш, вы столько всего притащили. Нужно было брать маг-повозку», — заметила Намия, сочувствием глядя на все еще тяжело дышащего слугу. «Моя госпожа, никто не знает, что вынесет шторм на берег, моллюсков или мусор. Так зачем же рисковать транспортом и бить его впустую?» Старик прав. Магические кристаллы, которые приводили в движение экипаж, подзарядить мы с нами и могли, а починить даже сломанную ось колеса — нет. Мастер же брал немало, даже за элементарный ремонт. Успели убедиться, когда слетело колесо в приграничном городе Империи. Намия подавила печальный вздох, молчаливо соглашаясь с доводами Орниша. «Ну что, Эрика, отправим улов в подвал или обработаем сейчас?» Не передать, как сильно мне хотелось подняться в спальню и, завернувшись в простыню, вырубиться до утра. Устала, бесконечно устала, но... Но моллюски и ламинария — это полезный белок и масса витаминов с минералами, а еще отличная возможность сэкономить на еде. «Конечно, сейчас!» — бодро отозвалась я. «Итак, морскую капусту мы посолим, а моллюски?» «Пожарим на углях!» — воскликнул Енир. «Замаринуем!» — в один голос возразили близняшки. «Сделаем и то, и другое!» — примирила их мать. «А еще попросим Эрику сделать ее волшебный соус». «Майонез или бешамель?» — напомнила я название земных соусов. «До сих пор не могу поверить, что на Дисгаре их не делают. Вроде бы элементарно приготовить, но если нечто похожее на бешамель было, то майонез почему-то так никто и не придумал. Впрочем, а когда он появился на Земле? Кажется, в конце 18-го столетия, от безысходности. Было стыдно приписывать авторство себе, поэтому я заявила детям, что иногда вижу рецепты во сне. «Майонез! Бешамель!» Предсказуемо, что детские голоса опять разделились. Что ж, чтобы они не поссорились, придется готовить оба соуса. Будто что-то вспомнив, Намия нахмурилась. А Айлы до сих пор нет. Опять обиделась и ползет черепахой. Падчерица Намии любила запеченные мидии в сливочном соусе, но считала, что собирать их для аристократки — величайший позор. Но с мягкой, казалось бы, Намии не забалуешь, и ходить после отливов на берег приходилось и ей тоже. Для детей добыча еды — игра, повод для гордости, а для Айлы — мука и надуманное наказание. В последний раз она специально отстала, чтобы досадить мачехе. Хорошо, что с малышней был Орниш, который сопроводил их домой. Не дождавшись ответа, Намия строго повторила: «Дети, а где ваша сестра?» Близняшки опустили глаза. Енир сделал вид, что не слышит, и, подхватив свою корзину, потащил на кухню. «Орниш, где Айла?» Напряженным тоном спросила Намии у слуги. Мужчина, волнуясь, смял загрубевшей рукой край рубахи. «Моя госпожа, простите, но ваша падчерица сегодня не ходила с нами на берег». «Вот так поворот! И куда ускакала на целый день эта вредная вертихвостка?» А ведь поначалу Айла, по словам Орниша, симпатизировала новой супруге отца. Когда тот женился во второй раз, Девочке было 8, она смогла принять чужую женщину и полюбить ее. Даже рождение других детей не вызвало ревности. Маленькая Айла искренне радовалась появлению брата и сестер. А потом отец погиб, и отношение к мачехе изменилось кардинально. Айла вбила себе в голову, что Намия вскоре вновь выйдет замуж и бросит ее. Трагедия наложилась на сложный возраст. Война и бегство в империю лишь усугубили ситуацию. «Айла, зачем же она так?» — тихо произнесла Намия. «У меня сердце не на месте». «Пойдем ее искать?» — вздохнула я. Отдых откладывался, придется прогуляться по городу в поисках дурной девчонки. А еще потратиться магически, ведь заклинание поиска давалось Намии хуже, чем мне, но это мелочи. Лишь бы Айла нашлась поскорее. Мысли, что она пострадала, я гнала прочь. «Разумеется, пойдем», — кивнула Намия и распорядилась. «Орниш, поешьте с детьми, а затем готовьтесь ко сну». Енир ласковым котенком прижался к руке матери и хитровато заглянул ей в глаза. «Мама, ты расскажешь нам сказку о звездном драконе?» «Ох, Енир, я не уверена, что управимся быстро», — с сожалением произнесла Намия. «Сначала мы с Эрикой должны найти вашу старшую сестру, затем только сказки». «А зачем меня искать?» Насмешливые слова, словно ковш ледяной воды. Мы дружно обернулись. Айла, красивая блондинка с зелеными глазами, стояла в 5 метрах от нас, полускрытая кустами. Интересно, как долго она нас подслушивала и зачем? Неужели настолько неуверенная, что чудится заговор против нее? «Ты где была?» — сдержанно спросила Намия, пристально рассматривая девушку и ее одежду. А сильно она испугалась, что не уберегла падчерицу. Я и сама испытала облегчение, что Айла дома. «Нет, не потому что не надо никуда идти. Несмотря на вздорный характер, Айла была хорошим человеком, и я не хотела, чтобы она пострадала». «Я гуляла!» — широко улыбнулась Айла. «Это ведь не возбраняется?» «Нет, не возбраняется», — согласилась ровным тоном Намия. «Только ты обещала присмотреть за младшими, когда уходила из дома». Айла беспечно махнула рукой. «С ними был Орниш. Я, можно сказать, лишняя». Мрачная Намия нехорошо прищурилась и звенящим от сдерживаемых эмоций голосом поинтересовалась. «Орниш, была ли сегодня лишней пара взрослых рук?» Слуга замялся, опустил виноватый взгляд. Ему было искренне жаль всех участниц семейной драмы. И сироту Айлу, дерзившую по поводу и без, и молодую вдову Намию, обожженную личной трагедией и войной. И как тут выбрать сторону? Орниш поторопил его с ответом Намия. «Нет, не лишней», — выдохнул мужчина с сожалением, глядя на веселящуюся Айлу. Юная барышня могла присмотреть за братом и помочь со сбором мидий. «Ой, да хватит вам!» — пренебрежительно бросила Айла. «Сбор моллюсков нас не спасет. Нам нужны деньги, понимаете? Поэтому я сегодня устроилась на работу и уже получила задаток». С откровенным торжеством во взгляде она вытащила из поясной сумочки небольшой кошелек. Намия побелела, как молоко, с которого собрали сливки. Я и сама на несколько секунд лишилась дара речи. «Айла и работа? Она путала бытовые заклинания? По морскому берегу пройтись и собрать ракушки не хотела? А тут внезапно работа? Еще и задаток дали? Кем ее могли взять?» Самые нехорошие мысли пронеслись в голове, и не только у меня. «Что ты натворила, глупышка? Куда ты влезла? Ты уже подписала магический договор?» — забросала падчерицу вопросами Намия. Айла упрямо вскинула подбородок. «Успокойтесь, маменька, это приличное место, не бордель». Орниш крякнул, а Намия ахнула. «Айла! Мама, а что такое бордель?» В унисон поинтересовались 3 детских глазка. На щеках старшей магички вспыхнули пятна гнева. «Так, пора спасать семью от ссоры». «Поздравляю с работой, Айла!» Я встала между родственницами. Мы все жаждем подробностей. Куда и кем ты устроилась? В книжную или парфюмерную лавку? Или пошла помощница архивариуса?» Предполагая последнее, я не шутила. У Айлы был образцовый каллиграфический почерк. Жаль, только усидчивости мало. «Меня взяли подавальщицей в ресторан», — выпалила девушка радостно. Тишина в ответ. Первый отмерла Намия. «Ты и подавальщица?» — переспросила она недоверчиво. «Хорошее место, респектабельное, а еще там бывает немало аристократов», — мечтательно протянула Айла. «Выйду замуж, вытащу вас из нищеты». «Место, может, и респектабельное, и аристократы ужинают. Только кто сказал, что она справится с обязанностями?» «Труд подавальщицы тяжел и часто неблагодарен. На земле в демократичное время не всякая хорошенькая официантка удачно устраивала свою судьбу. А тут империя драконидов с гонором до небес». «Кстати, ресторан при гостинице «Перекресток», — самодовольно добавила Айла. «Я буду работать под началом нашей Эрики. Здорово, правда?» «Что? Где-где ты устроилась?» — переспросила я, почти не веря, что ослышалась. «В заведении господина Морила. Ты права, он добрый, хоть и скаридный. Выделил мне деньги на пошив формы, сказал, чтобы сдачу вернула». И Айла задорно расхохоталась. «Мне же было не до веселья. Инициатива Айлы расстроила. Я работаю в «Перекрестке» всего лишь полгода. Из них 5 месяцев как управляющая. Хозяин гостиницы все еще присматривается ко мне. Не все подчиненные лояльны. И, прикрываясь моим именем, туда устраивается работать Айла? Девушка, которая забывает помыть после себя посуду. А если ей напомнить, часть обязательно перебьет. Да и вообще, работать с родственниками чаще всего плохая идея. Что ж, придется пока наблюдать. А вдруг Айла исправилась? Через несколько часов, закончив с дарами моря, я поднялась к себе в комнату. В ванной резко навалилась усталость. Руки и ноги дрожали от напряжения. Хотелось спать, но прежде всего следовало принять ванну. Горячая вода снимает мышечную усталость. Тело утром не так будет болеть. Впрочем, мне грех на него жаловаться. Юная, здоровая, сильная и вдобавок красивая. Жаль предыдущую душу, владевшую им. По глупости отказалась от возможности жить. Разбитое сердце, предательство любимого человека — не повод губить себя. Бедная, наивная девочка. Увы, стыд и невозможность простить саму себя для многих женщин как приговор. Надеюсь, там, куда ушла душа девочки, ей лучше, чем здесь, и она обретет прощение самой себя и счастье. Я же, получив невероятный подарок, постараюсь прожить хорошую, достойную жизнь. Не пойду на поводу у богинь. Расстегивая платье, ощутила тревогу. Или, точнее, неловкость. Так бывает, когда начинаешь переодеваться и вдруг вспоминаешь, что не закрыла шторы. Глупые ощущения. Дом стоит в глубине сада, мои окна скрывают кроны яблонь. Никто ничего не увидит, даже если используют чары зоркости. Или это не паранойя? И за мной кто-то наблюдает.